Глава 7. Дивар. Она вернулась. Даже не верится. Боги точно меня за что-то наказывают, или чья-то злая шутка затянулась. Зря я после занятий не стал искать затейника. Ой, как зря. «Эй, Ворчун, почему я опять здесь?» — спрашивает это развратное недоразумение. «Кстати, почему она опять больше раздетая, чем одета? Словно мне в прошлый раз не хватило черной блестящей ткани. Сейчас на ней что-то алое, но не менее вызывающее. Почему ты это спрашиваешь у меня? Ты ведь ушла?» «Поправочка. Я проснулась. А теперь я опять уснула, и... Черт, мой сон продолжается!» Бедняжка все еще не поняла, что мертва. «В прошлый раз магия сработала, но ненадолго. Значит, в этот раз нужно действовать иначе. А именно, идти в храм и попросить провести ритуал упокоения души. Хорошо, что сегодня выходной, и можно спокойно выйти в город. Правда, я собирался позаниматься, ведь уже завтра экзамены, но чувствую, что это особо прилипчиво, и с ней нужно разобраться как можно скорее». «Эй, ты что, игноришь меня?» Чуть ли не кричит, а я потираю сонное лицо. «За окном солнце только начинает вставать, а значит, через час можно сходить в храм». «Жень, успокойся и дай мне проснуться. Скоро сходим в храм, где нам помогут, и ты обретешь покой». Говорю, а потом получаю подушкой по голове. Удивленно оборачиваюсь и смотрю на разгневанную девушку. «Я не мертва, идиот!» «Хорошо, ты спишь, но в храм мы все равно пойдем». «Дивара, с кем ты в такую рань болтаешь?» Слышу сонный голос факира, а за ним просыпается и второй друг. Острый взгляд дракона скользит по комнате и никого не находит. «У нас незваная гостья опять появилась». Друзья разом садятся на кроватях, а Женя подпрыгивает с места и подходит к Ронару, который все еще пытается увидеть девушку где-то около меня. «Он что, правда меня не видит?» — спрашивает и машет ладошкой перед его лицом. Это выглядит даже забавно. «Не видит». Отвечаю, на что девушка хитро смотрит на подушку. «Кстати, а как она ее кинула? В прошлый раз все было иначе». «Дивар, ты хоть скажи, где она, а то неловко как-то». Просит дракон, на что ему тоже прилетает подушкой. «Эй!» — возмущается и начинает оглядываться. «Считай, она так с тобой поздоровалась». Усмехаюсь, наблюдая, как вторая подушка зависает над факиром. Только вот его Женя, видно, решает пощадить, так как она так и остается висеть над головой друга. «Женя, привет!» — здоровается тот с улыбкой, смотря на предмет над головой. «Привет!» — усмехается девушка, и я замираю, видя ее нежную улыбку. Я бы даже сказал, добрую и ласковую. А она ничего так, когда не злится и не ворчит. «Так, парни, мне нужно в город сходить по делам, так что позанимайтесь сами». «Мы с тобой!» — отвечают хором. «Как хотите». Отмахиваюсь и, встав, подхожу к шкафу с вещами. Холодный душ — то, что мне нужно. Успокою Женю, найду шутника и нашлю на него проклятие. Это точно сделал кто-то из конкурентов. Хотят отвлечь меня от учебы, но не выйдет. Да уж, не только я хочу попасть в отряд теней. Впрочем, мне можно гордиться своими успехами, раз кто-то считает, что я достойная помеха. «Парни, я даю вам 15 минут и пойдем есть. Нужно разобраться с духом как можно скорее». «Эй, ты чего так говоришь, словно меня здесь нет? Да и почему ты раскомандовался, если это мой сон?» Подлетает ко мне Женя, и я смотрю на эти изящные открытые плечи, глубокий вырез, где просматривается аппетитная грудь, опять голые ноги. «Так, смотрим в лицо, я же не озабоченный». Но боги, и тут глаз не оторвать. Лебединая шея, открытые ключицы, плечи, рассыпанные по ним волосы, которые придают чуть бунтарский вид. А гневные, голубые глаза завораживают. Взгляд сам опускается к месту выреза странного платья, под которым, как мне кажется, даже белья нет. И почему такая красотка умерла? Да она сплошное искушение. «Эй, ты! Мои глаза выше!» Усмехается и как специально выпячивает грудь. В штанах становится узко, мужское начало берет верх. «Душ! Срочно!» И пока мне ничего не ответили, выбегаю из комнаты и несусь в душевую. Забежав, кидаю чистые вещи на лавку, а грязные буквально сдираю с себя. Этот дух точно послан мне в наказание. Или кто-то знал, как меня правильно отвлечь. Встаю в магический круг, и с потолка начинает литься вода той температуры, которую я хочу. Специально делаю струю похолоднее, упираюсь руками в стену и опускаю голову. Нужно успокоиться. Да и как я могу желать духа? Понимаю ведь, что она мертва. Не прикоснуться, не обнять, могу только смотреть и слушать эту бунтарку. «Дивар, успокойся, найдем мы твоего шутника», — звучит голос Факиры, и я слышу, как рядом включается другой круг. «И за тебя накажем, и за Женю. Жалко, что девушку тоже используют. Она, кстати, не в курсе, кто ее привязал к тебе?» — спрашивает Кронар, и оживает третья душевая. «В прошлый раз не знала. Сейчас я еще не спрашивала». «Да не знаю я, кто это делает. И я уже говорила, что просто уснула». Раздается голос Жени позади, и я вздрагиваю. «Она ведь не могла». «Боги, за что?» «Женя, а ты что тут забыла?» Спрашиваю, прикрывая свое достоинство рукой, оборачиваюсь и вижу довольную особу, стоящую у стенки. «Смотрю. Прости, но спинку потерять не могу». «Женя, отвернись, это ведь мужской душ». «Да я в курсе. И знаешь, мне все нравится. У меня определенно отличная фантазия». «Она что, здесь?» — подрывается Факир, оборачиваясь, а вот дракон довольно намыливает тело мылом и улыбается. «Женя, будь правильной и отвернись. И вообще, почему ты здесь?» «Шерлок, ты что, забыл? Я не могу от тебя далеко находиться». «Кто такой Шерлок? И да, о такой мелочи я забыл. Пламя ада, я ведь еще хочу в отряд теней, а сам забываю о таких пустяках. Мне нужно больше тренироваться». «Даже если тебя и притянуло за мной, почему ты все еще рассматриваешь нас?» «А на кого мне еще смотреть? Здесь больше никого нет». «Вот что у нее за ответы?» «Так, раз ты мертва, то твою честь порочить больше нечем. А значит, мне должно быть все равно». Пытаюсь успокоить себя, на что слышу ее ехидные смешки. «Срочно в храм». Стараюсь не обращать внимания на девушку и быстро принимаю душ. В момент, когда я одеваюсь под ее пристальным взглядом, в душевую начинают входить другие ученики. «Дивар, да ты не торопись, я...» Что она там хотела сказать, слушать не стал, а быстро выбежал. Пусть лучше смотрит только на меня. Войдя в комнату, стал быстро переодеваться. Штаны, рубаха, сапоги. На запястье надел кожаные браслеты с амулетами, которые пока сдерживали всплески моей магии. Еще одна проблема, нуждавшаяся в решении. Вчера был резкий скачок маны, и я не смог сдержать заклинание. А это значило, что мои амулеты стали слабы, и мне требовалось что-то посильнее. Удачно, что мы собрались в город. Будет где поискать. Взял мешочек с золотыми и небольшой клинок. Без оружия, как без рук, хоть и маг. Друзья уже вернулись и тоже быстро переоделись, попутно осматривая комнату. Взглядом показал, где девушка, чтобы они чувствовали себя спокойно. Довольная Женя сидела на моей уже заправленной кровати и вновь с интересом рассматривала нас. «Что-то не так?» — спрашиваю, поправляя браслеты. «Слушай, ты сказал, что вы в военной академии учитесь. Тогда почему вы одеты так?» И машет руками, словно не зная, как выразиться. Оглядел себя. Я старался одеваться как можно проще. Но, видно, девушка была непроста. Сразу увидела, что рубашка не из жесткой ткани крестьян, а довольно дорогая, плюс искусная вышивка с магическими рунами. «Даже если меня попытаются ранить, сработает защита, но только один раз. Штаны на мне были кожаные, пришлось прирезать довольно ядовитую змею. Вот и награда. А еще золотая цепочка на шее с кулоном герба семьи». Осмотрел друзей. Мой беловолосый друг, как всегда, предпочел светлые тона, поэтому и брюки на нем были серые, а вот рубашка белая, как у меня, и тоже магическая и довольно дорогая. Дракон же словно решил похвастаться и одел кожаную куртку с драгоценными каменьями и алую рубашку из атласа, очень подходившую к платью Жени. Странно, он вроде ее не видел, но вкусы у них, похоже, совпадали. Завершали наряд дракона дорогая обувь, цепь на шее и перстни на пальцах. По нам сразу видно, что непростые маркизы, но признаваться, кто мы на самом деле, не хотелось. «Жень, я не могу сказать, кто мы, поэтому постарайся не смущаться в нашем присутствии». Говорю ей, на что она удивленно приподнимает бровь и усмехается. «Смущаться? Это не я одета, как актер из театра. Вам идти в этом в люди, не мне». «Как хорошо, что меня не видят, а то бы я со стыда померла». Усмехается она и идет на выход, а я так и замираю. Кажется, проблемы с ее смертью не единственные. Это откуда же она родом, если наш вид для нее так необычен? Так и знал, что будет непросто с этой особой.